Глава 18. Всю дорогу до ЗАГСа Олеся нервно теребит юбку своего платья. Она то и дело поправляет бант на спине, который подчеркивает всю нелепость ее образа. «Может, его совсем оторвать?» Психует она, дергая ткань сильнее. «Свадьба испорчена! Это платье просто кошмар!» «Успокойся, Олесь! Нормальное платье! Ты просто на нервах!» Я подбадривающе улыбаюсь ей, хотя мысленно торжествую. Месть удалась. А Олеся, привыкшая быть в центре внимания, сегодня будет выглядеть далеко не так, как мечтала. «Олесь, все будут смотреть только на твою улыбку и сияющие глаза!» Успокаивает ее сестра мягким голосом. Но в ответ Олеся лишь раздраженно фыркает и дальше спорить не решается. А я точно знаю, что она понимает, платье отвратительное. В ЗАГС мы приезжаем чуть позже намеченного времени, и Олеся, стиснув зубы, натягивает на лицо вымученную улыбку. Вова в классическом синем костюме встречает нашу машину с распростертыми объятиями. Но в первую секунду, когда Олеся выходит к нему, его брови поднимаются. Однако он быстро возвращает себе прежний, полный обожания вид. «А вот и моя любимая!» Он приподнимает Олесю, стиснув ее в объятиях. И я ловлю себя на мысли, что больше не ревную. Мне все равно. Пусть они хоть трижды женятся. В зале полно гостей, пока Вова с Олесей готовится к выходу. Ко мне подсаживается бывшая свекровь. Я стараюсь ее игнорировать, смотря в другую сторону. Но она зовет меня, оборачиваясь к ней. «Александра Петровна, давно не виделись». «Знаешь, Полина», — начинает она, не утруждая себя вежливым тоном. «Я так рада, что Вова наконец-то женился на нормальной девушке. Уверены в себе, а не мямли, вроде некоторых». Я понимаю, что она говорит это с прицелом на меня. Она рада возможности задеть меня, вот только бывшая свекровь не догадывается, что ее слова больше ничего для меня не значат. Я улыбаюсь, придавая своему голосу легкий, почти дружелюбный оттенок. «Вы правы». Глаза свекрови расширяются, а я продолжаю. «Олеся действительно уверенная девушка. Даже слишком. Смотрите, как бы она ни начала строить вас так же, как Вову. Внимательнее будьте, или она быстро возьмет вас в оборот. Знаете, его квартиру она уже продала. И до вашей, думаю, доберется совсем скоро». Мгновение Александра Петровна сидит, ошарашенная моими словами. Она открывает рот, чтобы ответить, но не успевает. Начинает играть музыка, и в зал входит Вова с Олесей. Больше бывшая свекровь не говорит мне ни слова. Как только церемония заканчивается, она бежит от меня, как от собаки, которую только что больно укусила. Я радуюсь, что наконец-то смогла поставить ее на место. Чем больше мне удается сделать, тем сильнее растет мой азарт. После ЗАГСа мы едем в фотостудию, которую по просьбе Олеси я помогла найти. Мы приезжаем в просторное помещение, выполненное в черно-красных цветах, совершенно не подходящих под свадебный день. Олеся осматривается, открыв рот. «И это твой сюрприз?» спрашивает у меня, и у нее уже дрожат губы от нервотрепки. Я вижу, что Олеся готова разрыдаться в любой момент. «А мне нравится», — говорит Вова. «Вот видишь?» Улыбаюсь ей. «Сейчас так модно. Ты ведь сама хотела что-то оригинальное, а не вот эти заезженные свадебные интерьеры». «Ну да, но это как-то совсем не то. Тут дерево, цепи. Не обязательно же с ними фотографироваться». Я делаю грустное лицо. «Ладно, тебе не нравится. Я поняла, я все испортила». Опускаю взгляд в пол, принимая самый невинный вид. «Да придумаем что-нибудь», — подбадривает фотограф. «Давайте работать». Олеся с Вовой идут в фотозону, а я наблюдаю со стороны и внутренне хохочу. Вся эта обстановка жуть жуткая. Совсем не то, что нужно для свадьбы. Хотя мое уважение фотографу. Она сохраняет позитивный настрой и пытается сделать хорошие фотографии даже в такой неподходящей обстановке. В процессе съемки никто из молодоженов не наслаждается процессом. Вове быстро наскучивает фотографироваться, и его лицо делается уставшим. А Олеся снова и снова смущенно поправляет свое нелепое платье. После получаса Вова окончательно теряет интерес и смотрит уже не в камеру, а по сторонам. Фотограф объявляет перерыв. Вова быстро куда-то девается, а Олеся подходит ко мне. Протягиваю ей кружку чая из термоса. «Спасибо». Она делает глоток и переводит дыхание. «Устала?» «Нет, нормально, но меня беспокоит Вова. Помощница моей визажистки строит ему глазки». «С чего ты взяла?» Я искренне удивляюсь, потому что правда не видела этого. «Он последние 10 минут с ней переглядывался», — раздраженно говорит Олеся. «У меня сейчас будет одиночная фотосессия. Последи за этой Людой. Я не хочу, чтобы она терлась рядом с моим мужем». И я согласно киваю. «А что там твой плюс один? Он придет?» «Да, мы встретимся у ресторана. Не терпится его увидеть. Я его знаю?» Я делаю загадочный вид и пожимаю плечами. «Может быть». Через 5 минут Алися уходит фотографироваться на кровати, а я замечаю Вову и Люду в другой стороне помещения. Краем глаза наблюдаю за ситуацией. Люда выглядит смущенной, Вова что-то говорит ей с улыбкой, а она скромно улыбается и уходит, явно избегая его внимания. Не знаю, можно ли это считать поводом для волнения, но если это бесит Алисию, то мне только в радость. В фотостудии мы проводим еще час и сразу оттуда едем в ресторан. Вова с Олесей едут на отдельной машине позади нас, чтобы появиться последними. Мы прибываем на место, и среди гостей, ожидающих у входа, я замечаю знакомую фигуру. Мой босс, мой защитник, мой партнер по месте, не побоюсь этого слова. Как же приятно его видеть. У меня внутри сразу разливается радость. Наши с Иваном взгляды встречаются, я улыбаюсь и встаю рядом с ним, чтобы вместе встретить молодоженов. «Потрясающе выглядишь», — говорит, наклонившись ко мне. «Спасибо, ты тоже». Он действительно выглядит шикарно. Черный костюм «тройка» идеально сидит по фигуре. На белой рубашке расстегнуты 2 верхних пуговицы, так что видно мощную шею и начало крепкой груди. Волосы идеально уложены. Отросшая щетина придает его образу хищности, но это не отталкивает, а наоборот. И как же он пахнет. Божественно. Как горький насыщенный кофе с нотками карамели. Иван протягивает мне свою ладонь, и я беру его за руку. Она теплая, сильная, с чуть грубой кожей. И мое сердце предательски замирает на долю секунды, а потом начинает биться быстрее. Этот жест такой простой, но такой нужный. Он будто делает меня сильнее. Я чувствую легкое покалывание, словно электричество пробегает от его пальцев по всей моей руке. Это прикосновение перевешивает все происходящее вокруг. Вдруг становится неважно, что Вова с Олесей появится через минуту или что гости украдкой наблюдают за нами. Я ловлю себя на мысли, что не хочу отпускать руку Ивана. Он кажется мне невероятно притягательным, сильным, уверенным, спокойным. Это совсем другое, чем то, что я испытывала раньше. Никакой лихорадочной страсти, никакой зависимости от чужого мнения. Только тихая уверенность, что рядом с этим человеком я могу быть собой. И вот гости начинают хлопать. К ресторану идут молодожены. Пальцы Ивана чуть сильнее сжимают мою ладонь, и я улыбаюсь. Вова с Олесей проходят по дорожке к дверям ресторана, поглядывая на гостей, и среди присутствующих замечают Ивана. Они замирают на месте, и я прямо вижу, как их глаза сначала цепляются за него, потом за меня, стоящую рядом с ним. И потом опускаются ниже к нашим рукам, а потом оба взгляда на меня. На лице Вовы полное бессилие и непонимание ситуации, а в глазах Олеси я улавливаю то, чего даже не ожидала увидеть – зависть. Иван, как всегда, спокоен и уверен в себе. Он приветствует молодоженов кивком и мягко сжимает мою руку. Мы вместе заходим в ресторан. Вот это свадьба. Только и думаю я. И это еще не конец.